Холодновато было утром вставать по раздавшейся команде, но хорошо, бодро чувствовалось. Воинский дух, дисциплина, сознание чувства долга, готовность ко всему. Утром начался прием в бюро записи в организацию. Довольно пространная анкета, среди вопросов были такие: в каком состоянии находился фронт к моменту вашего его оставления и цель приезда в Новочеркасск. На последний вопрос все давали один ответ – для активной борьбы с большевиками. Мой явочный номер был 1801. Меня поразила малочисленность нашей организации. Затем вновь прибывшие получили назначение: 5-я особая офицерская рота, Грушевская, 23. Перед отправкой на Грушевскую мне предложили побыть некоторое время при входе для дачи объяснений вновь прибывающим. Я уже видел, что движение имеет хороших руководителей, повинующихся долгу и чести. Я убедился воочию, что налаживается дело надежными и чистыми руками. Затем все записавшиеся явились в роту, представились ее командиру, капитану Некрашевичу, его помощнику, капитану Наинскому, фельдфебелю роты штабс-капитана Козыра, своим взводным командиром. От протирки бравого портупей-юнкера Козлова, принимавшего участие в защите Зимнего дворца, получили винтовки и по 5 патронов. У нас в роте большей частью были фронтовые офицеры, но немало было людей, случайно оказавшихся военными. 6 декабря в Новочеркасск прибыл переодетый в простого мужика, беженца из Румынии, генерал Корнилов. Из последних быховских узников путь на Дон для него оказался самым тернистым и долгим. Для добровольцев приезд народного героя стало настоящим событием. После получения такого сообщения в Красном Петрограде забили тревогу. Там поняли, что на Казачьем Дону собирается главная антибольшевистская сила. А не на Волге или в Сибири, хотя и там противники советской власти взялись за оружие, действуя все более организованно, а на российском юге. После прибытия генерала Корнилова стало ясно, что между Алексеевым и Корниловым существуют противоречия. По своему характеру они мало подходили друг к другу. Тот и другой, имея за плечами опыт Верховного Главнокомандования в Первой мировой войне, оба были готовы возглавить белое движение. Закрытое совещание генералов и оказавшихся в Новочеркасске общественных деятелей из столиц, думских политиков, атаман Каледин на них не присутствовал, только обострило эту проблему. Антон Иванович Деникин в мемуарах «Борьба генерала Корнилова» писал о тех днях, когда решался вопрос о командовании добровольческой армией. Когда мы, быховские узники, съехались в Новочеркасске, там много изменилось. Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона добровольческой армии, считая ее теперь уже единственной опорой против большевизма. 6 декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми. После первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их вследствие взаимного предубеждения друг против друга будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю, но приближенные вынесли впечатление, что расстались они темнее тучи. В Новочеркасске уже образовалась политическая кухня, в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершавшихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Савенков,